«А ты спроси правильно, — обиделся старик, — тогда я отвечу, маразматик, с моё поживи сначала, сопля!» «Дедушка Пу, — вдруг совершенно серьезно сказала Щепка, — вы не сердитесь, это я виновата, что мы к вам без спросу». «Ясный хрен без спросу, ясный хрен виновата!» Старый маразматик степенно огладил бороду. Настроение у него поменялось, как ветер в штормовую погоду. «Мужика тебе, девонька, надо нормального. Вот что! А ты все в игрушки играешь. Все никак не угомонишься, скачешь все. Вы о чем это?» Насторожилась Щепка. «Ой, дурочка-то, не прикидывайся!» Отмахнулся дедушка Пу. «Сама знаешь о чем. И парня этого неприкаянного зачем-то впутали. А ты что творишь?» Накинулся он тут и на сварога. «Камушки кидать в голову живому человеку, пукалкой размахивать, это мы умеем, чё ж, не помахать, коль пукалка есть. Бирюльку волшебную на шею повесил, и думаешь, самый сильный?» «А человека угробил!» Он ткнул концом клюки в сторону останков каскадовца. Сварог едва не ляпнул. Он первый начал, но смекнул вовремя, как это прозвучит, и прикусил язык. Попросил о другом. — Отец, как же нам все-таки выбраться, а? И как мне выбраться? — Ты с этой берелькой поосторожнее. Вот не слыша, продолжал Пу. — Дел можешь натворить, а кто разгребать будет? — Эх, молодежь! — Ладно. «Остепенитесь еще! Сам таким был!» Он сочувственно посмотрел на сварога. «Как тебе выбраться, говоришь?» «Ну, уйти отсюда ты сможешь, не проблема. Но куда ты от себя уйдешь, парень, а? Молчишь, значит, умнеешь». «Я поняла!» — вдруг дерзко вскинула голову Щепка. «И я не согласна с вами!» Нельзя ж просто так взять и отказаться от того, что тебе дает судьба. Потом никогда себе не простишь, если откажешься. Суета!» Старик смотрел на нее печально и жалостливо. Потом неторопливо поднялся, опираясь на посох, и посмотрел на заходящее солнце. «Ладно, играйте, пока молодые. Вам вон туда, видите дым от костра? Приятели ваши ждут, не дождутся. Поторопитесь, так до ночи успеете». И он посмотрел на закатное солнце. «Стоп! Закатное солнце! Откуда?» Сварог резко оглянулся и беззвучно выматерился. «Да, черт подери, всю эту магию! А оказывается, они уж стоят на гребне ущелья, по колено в сизом тумане, да, но не на дне расщелины, а на ее краю выбрались. Как? Когда?» Этого сварог совершенно не заметил. Только что слушали старца в полутьме подземелья, и вот уж закатное солнце. Он обернулся к дедушке и никого не увидел. Никого не было рядом с ними, только горы, скалы, камни, исчез даже туман. — Ты что-нибудь понимаешь? — негромко спросил он. — Кто это был? — Не знаю, — сказала Щепка, задумчиво глядя в черную пасть расщелины. — Но я все равно с ним не согласна. Почему-то сварог не стал спрашивать, в чем. Глава 9. Визари, дубль второй. Сварог сидел, подложив под себя сложенный в несколько раз плащ. Над головой бесконечной унылой чередой проносились плоские, как плиты, серые облака, и опять начал накрапывать дождь. Дело происходило в середине следующего дня на пресловутой сиреневой гряде, против ожидания выглядевшей самой что ни на изурядной грядой. Внизу расстилались выглядевшие дикими и безлюдными склоны, ни дымка, ни строения, ни малейшего движения. разве что на закате у самого горизонта виднелось нечто высокое, ярко-желтое, очертания слишком правильных для творения природы форм, похожие на приземистую пирамиду. Однако рассмотреть загадочные строения вблизи им точно не удастся. Их путь с перевала к сиреневой гряде лежит в другую сторону. Сварог любопытства ради спросил, что за чудо поселило среди гор. Но про то никто не знал, ни щепка, ни монах, ни босой медведь. Касательно встречи с дедом Пу, Сварог со щепкой по молчаливой договоренности решили не распространяться. Все равно никто не поверит. Если поверит, то что толку? Дед, если и мог, то не помогать, не мешать им явно не хотел. Он жил в своем замкнутом мирке, словно в некоем параллельном пространстве, вот именно словно. Его мир походил на действительно параллельный, куда бы действительно мог уйти Сварог, не больше, чем, скажем, роман советского русофила-почвенника на всамделишную деревенскую реальность. Вот как походил.